«Егор Семенович, скажу честно, думаю, я могу вам помочь», — заявил я после небольшого осмотра. Правда, в глазах опытного вояки появилась надежда, сменившаяся прежним унынием. «Даже если и так, мне нечем заплатить, но теперь я хотя бы буду знать, что надежда есть, постараемся когда-нибудь накопить денег. Ответьте, пожалуйста, на нестандартный вопрос», — он кивнул, готовый слушать. «Если ты вы излечились, чем бы стали заниматься? Чего хотите от жизни?» «Не знаю», — он ненадолго задумался, «наверное, хотел бы вернуться на службу, там вся моя жизнь, но кто же меня туда возьмет теперь? Меня списали, словно старые, истоптанные сапоги. Обратно таким дороги нет, даже если их починить. Так что наймусь, вероятно, в какое-нибудь охранное агентство. Жалко, если навыки, которые я совершенствовал всю жизнь, пропадут впустую, а так хоть какую-то пользу принесу». «Я вас понял, спасибо за честный ответ. В принципе, я услышал то, что хотел. Теперь озвучу свое предложение, а дальше решать только ему. Дело обстоит так, я практически уверен, что излечить вас полностью смогу только я, ну или, может, несколько других лекарей в тандеме, если каждый из них будет заниматься своей задачей. Каждый ваш недуг лечится по-разному, но так получилось, что мой дар несколько отличается от обыкновенного лекарского. Что-то такое я и предполагал, он стал мрачнее тучи. Но, я сейчас сделаю вам предложение, а потом вылечу. Бесплатно. Независимо от вашего решения, раз уж я сегодня оказался здесь, хочу помочь, я давно уже решил помочь этому человеку в любом случае. Так вот, предложение у меня такое. У меня есть свой отряд охотников, мы зарегистрировались совсем недавно, но уже кое-какие успехи у нас имеются. Нам очень нужен человек с вашими навыками, так что я предлагаю вам вступить в наши ряды, перейти под мое командование. Вскоре я войду в гильдию целителей, а также моя цель – получение титула. До этого далеко, но, когда это произойдет, в чем я нисколько не сомневаюсь, мне понадобятся верные люди и гвардия. Я хотел бы видеть в их числе кого-то вроде вас. Думайте, а я пока займусь вашими ранами. Просканировав его, я определил, что мне понадобится 14 лет для полного излечения. Много, да, стоит оно того, не знаю, но просто хочу помочь. Сердце подсказывает мне, что это будет правильно. Я приложил ладонь к его голове и активировал дар. Вновь появилось знакомое свечение, и в этот раз оно действовало довольно долго, около 10 минут. Дело в том, что пришлось работать с нервной системой, а это один из сложнейших элементов человеческого организма, наравне с мозгом, который, кстати, тоже пришлось слегка затронуть. В прошлой жизни я долго учился справляться с подобными травмами. Вернуть каждый нейрон в нормальное состояние – это не две кости срастить. Но сейчас я прекрасно умею это делать, так что в успехе я не сомневался. Вскоре все было закончено. Ментальное здоровье Егора восстановлено, и стопа тоже отросла. Он сел на кровати, неверяще пошевелил ногой, потом вскочил, попрыгал на месте, присел пару раз, отжался и разрыдался, словно маленький ребенок. На его СЛЗы прибежала жена с кухни, и они принялись плакать уже вдвоем. Я терпеливо ждал, сидя на стульчике и давая им время на выход эмоций. Опытный военный взял себя в руки довольно быстро, после чего подошел ко мне и упал на одно колено. «Приказывай, командир». «Это значит да?» — спросил я скорее для проформы, и так все было понятно. «Да, я готов принести клятву верности. Служить человеку, который способен на такое и готов помогать людям, это честь для меня. Вот такие возвышенные речи я, если честно, не особо люблю, но, скорее всего, он по-другому не умеет». «Ты о чем, Егорушка?» — вступила в разговор его жена. «Я буду служить Максиму Сергеевичу, дорогая», — он повернулся к ней и вкратце объяснил ситуацию. «Ты, я надеюсь, не будешь возражать?» «Не буду, я прекрасно тебя знаю, дома такого, как ты, не удержать», — ответила она, стараясь держать эмоции под контролем. «Лучше уж служить целителю, чем каким-нибудь зажравшимся чиновникам». «Отлично, тогда мы закончили, Егор Семенович, жду вас завтра утром на нашей базе, вот адрес». Я написал его на листочке и передал разведчику, сегодня отдыхайте, там и обговорим ваши задачи, условия работы и зарплату. Еще один важный момент, в нашем распоряжении находится целое большое поместье, члены команды, кто захотел, перевезли туда семьи, там довольно большая территория и много отдельных домиков, условия для жизни хорошие, да и семья под боком. Оттого как-то спокойнее, во всяком случае мне. Предлагаю вам тоже переехать вместе с семьей. Не спешите отвечать сейчас, у вас есть время подумать. Посовещайтесь, обсудите. А я на сегодня с вами прощаюсь, у меня еще 4 пациента и куча дел. Зови меня просто Егор, Максим Сергеевич, ты все-таки начальник, сказал он на прощание, насчет переезда подумаем, в 8 утра буду на месте. Всего доброго и еще раз спасибо. Ты тогда тоже зови меня просто Макс, у нас в коллективе принято неформальное общение. Я чуть улыбнулся, до свидания, не болейте больше. Стоило мне выйти на улицу, как опять зазвонил телефон. На этот раз номер был мне знаком. Звонил Изотов. «Добрый день, господин майор, чем обязан?» — ответил я бодрым голосом. «Привет, Максим, рад слышать тебя в позитивном настроении, что-то хорошее случилось?» Майор ответил той же монетой. «Можно и так сказать, просто только что помог одному хорошему человеку, лекарские дела, не стал я вдаваться в подробности. Это дело правильное, так держать». Подбодрил он меня в своей манере. «Я чего звоню-то? Сейчас пришлю тебе контакт девочки, которая сегодня прошла инициацию. Зовут Злата. 18 лет, как ты понимаешь. Дара нет, но имеется неплохая склонность к воде. На службу идти отказалась, причины назвать не могу, личное. Сам спросишь, если захочешь связаться. Рекомендую обратить внимание. Девочка, на мой взгляд, перспективная, только с проблемами, и если сможешь их решить, то, думаю, она станет отличным членом твоего отряда. Спасибо, Анатолий Петрович, это ценная информация, я обязательно с ней свяжусь. Как только хоть немного раскидаюсь с текущими делами, я преисполнился уважением к этому человеку. Пообещал, делает. Человек слова, только вчера вернулись из зоны, почти 2 суток там провели, а тут куча забот накопилась за это время и пациентов немало, вот, гоняюсь теперь по городу туда-сюда. Поздравляю с успешным рейдом. Без происшествий, конечно, он не мог не спросить про своих бывших подчиненных. Ну, как сказать, с ребятами все отлично, а без приключений не обошлось, но они принесли неплохие дивиденды. Кстати, я решил спросить у него про трофей, господин майор, а нет ли у вас случайно какого-нибудь надежного скупщика аномальных материалов, чтобы честно и быстро. «Добыли чего интересного?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да, из того, что может заинтересовать вас, несколько центнеров аномального меда, ну и еще пару здоровенных туш редких монстров, 10-метровая змея и горилла-переросток, ну и кучу всякого по мелочи. Людей у меня пока мало, да и хранить это все толком негде, поэтому хотелось бы продать побыстрее. Так, Макс, мед нам очень нужен, я давно уже отправил в управление запрос на его покупку, но на рынок он давно не выставлялся. Это же лучшие лекарства в полевой обстановке, у меня бойцы на него чуть ли не молятся». Обрадовался Изотов. «Я тебе сейчас пришлю тогда еще контакт имперского скупщика, который работает на интересы охотников. Обычно с незнакомыми отрядами он предпочитает дел не иметь, но я дам рекомендацию. Цены у него хорошие. Скажешь, что от меня, накинет еще немного, только скупает он не все, сам понимаешь, только то, в чем нуждаются охотники и другие государственные структуры. Сразу скажу, мелочевку не возьмет». «Понял вас, спасибо, я обязательно с ним свяжусь. Как его зовут?» «Иван». «И это, Макс, если вдруг не договоритесь, оставь мне, пожалуйста, меда килограммов 50 хотя бы, я сам его у тебя выкуплю». «Не вопрос, Анатолий Петрович, а если договоримся, то ему все продавать?» — уточнил я на всякий случай. «Дойдет он до вас?» «Да, конечно, мы с Ваней, считай, всю жизнь друг друга знаем. Он никогда не подводил, как и я, о бойцах заботится, даром, что снабженец». Изотов расхохотался. «Кажется, я поднял ему настроение. Ладно, Макс, на этом прощаюсь, дел полно, если честно». «Аналогично, господин майор, всего вам доброго и еще раз спасибо». Я положил трубку и сел в машину, до которой успел дойти за время разговора. «Ну как, успешно?» — спросила Рита, стоило мне только захлопнуть за собой дверь. «Да, вылечил и завербовал», — ответил я. «Завтра у нас в отряде появится опытный разведчик с боевым прошлым. Растем потихоньку». «Фьюф», — присвистнула девушка, — «не перестаю тебе удивляться, командир. Кто ты, Макс Вершинин? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп и железный человек», — вырвалось у меня на автомате. «Чьи его?» Рита, естественно, не поняла моей шутки. «Ничего, шутка дурацкая, Поспешил я сменить тему, поехали к графу, только что звонил майор, и дел у нас еще прибавилось. Егор Выхин стоял перед окном и наблюдал за тем, как парень, который только что буквально вернул его к жизни, садится в машину и уезжает. Наконец-то у отставного военного появилась ясность мыслей. Давненько он не чувствовал себя так хорошо. На самом деле, Егор был не совсем разведчиком, скорее, контрразведчиком. Поэтому он очень хорошо умел анализировать, прекрасно видел перспективу в людях, читал их эмоции, намерения и отличал правду от лжи на уровне инстинктов. Он думал, что растерял свои способности за время болезни, но стоило ему поправиться, как все это вернулось. Ему хватило одного опытного взгляда на Вершинина, чтобы примерно понять его характер, и то, что он увидел, ему очень импонировало. Он действительно хотел помочь, да, скорее всего, несколько колебался, потому что лишался выгоды, но кто бы на его месте подумал иначе. Это даже хорошо, что он заботится о собственном благополучии, у него вся жизнь впереди, но гораздо лучше, что деньги для него стоят далеко не на первом месте. Он честный, целеустремленный, справедливый и немного сердобольный. Такому человеку хочется служить, так что Егор, недолго думая, принял предложение парня. Его ждет большое будущее, если только какие-нибудь гады не подрежут парню крылья. А такое вполне может произойти с его-то способностями. Максим, похоже, пока сам не понимает, каким сокровищем является его дар, ведь Егор уже обращался к лекарям, в том числе к военным. И все они, как один, говорили, что могут вылечить только что-то одно, в лучшем случае. Эта жена уговорила его позвонить парню, о котором простой народ в городе начал слагать небылицы, мол, он чуть ли не ангел, способный вылечить абсолютно любую болезнь. Старый разведчик не верил в сказки, но согласился, чисто ради того, чтобы успокоить жену. Он даже подумать не мог, что слухи окажутся правдой, и теперь он служит этому человеку. Что ж, так тому и быть. Егор посчитал, что он сделал лучший выбор. Теперь у него вновь появился смысл жизни. Он должен защитить этого человека и позаботиться о его безопасности в то время, как парень будет взбираться по социальной лестнице к самой вершине. В том, что ему место именно там, отставной военный нисколько не сомневался. Только вот путь этот будет труден и тернист. Это пока о нем судачит только простолюдины в захолустном городке. А что будет, когда слухи дойдут до аристократов, до князей, до императора, в конце концов? А там и до его любимых зарубежных коллег недалеко. Вот тут-то навыки Егора придутся как раз к месту. И он будет рядом. Обязательно будет, ведь никак нельзя допустить, чтобы такой великий дар кто-нибудь загубил. Жена, собирай вещи, завтра мы переезжаем. Поставил он перед фактом супругу. «Ну как же так, Егорушка?» Начало было возмущаться она. «Мы же даже не видели, что там за условия у него на базе. Может, там вообще и жить-то нельзя. А как же Антошка? Ему в школу надо ходить, а это на другом конце города. Неважно, все это ерунда». Разведчик продолжил смотреть вдаль. «Ты не поняла, что это был за человек?» Она вопросительно покачала головой. «Вероятно, сегодня ты разговаривала с величайшим целителем всех времен, и рядом с ним нам всем точно будет спокойнее. Во всяком случае, случись что с тобой или сыном, я уверен, он любого практически с того света достанет. Я должен ему помочь. Похоже, судьба привела его сегодня в наш дом, ну или удача». Глава 13. Трудное решение. Что он сказал, Валентин? Граф Бронский стоял у окна своего особняка и пил вино. Снова. За окном было утро. Но его это уже мало волновало. За последнюю неделю он потерял вкус к жизни. Все изменилось ровно неделю назад, в тот день, когда его единственная и любимая дочка впала в магическую кому. Сказал, что приедет, как только закончит с текущим пациентом. «Ваше сиятельство», — вежливо ответил слуга, который звонил молодому Вершинину. Ему было больно видеть своего господина, которому он служил всю сознательную жизнь верой и правдой, в таком плачевном состоянии, но он не смел позволить себе хоть как-то показать свою скорбь. «Как думаешь, я глупо поступаю, приглашая этого Вершинина?» Только честно, граф за прошедшую неделю почти не спал. Когда-то вечно свежий и подтянутый, статный мужчина теперь превратился в сутулого старика с впавшими глазами и кучей морщин. Всего лишь за какую-то неделю. Род Бронских был довольно богат и влиятелен. Несколько поколений его патриархов старательно наращивали состояние, всегда передавая следующему поколению больше богатств, чем когда-то получили сами. Это было жизненным принципом их рода, традицией, которая закончилась на Николае Степановиче. Ровно неделю назад, за три дня до злосчастного события, его единственная и любимая дочь Виктория прошла процедуру инициации и получила их семейный дар. Бронский закатил настоящий пир, на который была приглашена вся аристократия города, ведь отметить было что? Великий дар, который, казалось, покинул их род, наконец-то вернулся, и это событие открывало перед Бронскими невероятные перспективы. Празднество продолжалось три дня, гости приезжали, уезжали, и приезжали снова. Все закончилось только в тот момент, когда Николай Степанович наконец-то заметил, что его любимую дочь нигде не видно. Он вызвал Валентина и отправил его разыскать Вику. Слуга обнаружил ее в своей комнате без сознания. Естественно, гулянка была тут же закончена, а гости вежливо выпровожены. Бронский моментально вызвал целителя из гильдии, в городе его, как всегда, не было, так что пришлось подождать несколько часов. Как оказалось, зря. Все, что смог сделать лекарь, это поставить диагноз и развести руками. Магическая кома. Девочка не совладала с собственным даром, и он захватил ее сознание, погрузив в вечный сон, от которого еще никто не просыпался. Горю отца не было предела. За неделю, которая прошла с того момента, Николай Степанович перепробовал все. Он потратил уже около 300 тысяч рублей на разного рода целителей. Приезжал даже лекарь первого ранга, без пяти минут архимаг, но и он не смог ничего сделать. Данная болезнь считалась неизлечимой. И вот, вчера вечером, к нему робко подошла одна из служанок, которая тоже очень переживала за молодую госпожу и хотела помочь. Она недавно услышала от своей подруги о невероятной силе молодом целителе, который буквально вернул с того света троих имперских охотников, практически растерзанных аномальными тварями. Кроме того, ходили слухи, что он еще ни разу не промахнулся и смог исцелить 100% больных, с чем бы они к нему ни обращались. Об этом молодом гении служанка и рассказала своему господину. Сначала он воспринял эти рассказы, как какую-то издевку, но через несколько дней уже задумался. По сути, граф перепробовал уже все, что только мог, ничего не помогало, и он решился на отчаянный шаг. Пригласил этого простолюдина к себе в поместье. Он не особо верил в его способности, ведь народ, который так рьяно его восхваляет, всегда любил сильно преувеличивать. Но граф был готов зацепиться абсолютно за любой, даже самый призрачный шанс. Он любил дочь больше всего на свете. Она – единственный родной человек, который у него остался после того, как погибла его дорогая жена. «Думаю, что вы делаете все возможное, ваше сиятельство», – вежливо ответил слуга, «а еще считаю, что народ зря трепаться не будет. Да, они могут преувеличивать заслуги и способности парня, но просто так они бы выдумывать что-то подобное не стали. Пообщайтесь, присмотритесь, дайте ему шанс. Хуже точно не будет, хуже не будет», — повторил граф за верным слугой. «Только надоело мне уже кормить всяких шарлатанов, ни копейки ему не дам, пока не докажет свои способности. И так уже стольким так называемым лекарем безбедную жизнь до старости обеспечил за последнюю неделю. В данном вопросе я вам не советчик, ваша светлость, смотрите сами, но я все же порекомендую не слишком давить на парня. Он молод, кто знает, как может отреагировать», — вежливо предостерег он своего господина от ошибки. «Разберусь», — резко отрезал Бронский. «Ты пробил парня? Кто такой? Чем дышит? Чем занимается?» «Да, ваше сиятельство, все сделал чин по чину», — ответил Валентин и замолчал. «Ну и, я что, из тебя клещами информацию вытаскивать должен?» — сердито спросил граф. «При всем уважении, ваше сиятельство», — слуга склонился в глубоком поклоне, — «если бы я обнаружил что-то подозрительное, то не стал бы ему звонить. Вершинин Максим Сергеевич», — Валентин открыл папку, которую достал из-за пазухи, — «до 16 лет был обычным мальчишкой-простолюдином. Отец погиб на войне, мать растила их с младшей сестрой одна, до недавнего времени работала на трех работах за копейки. 2 года назад Максима сбил небезызвестный вам баронет Улюков на машине. Дело, как вы можете понять, закрыли за недостатком улик». Граф на это лишь осуждающе покачал головой. «Ну а что тут скажешь? Знал он этого Улюкова и папашу его тоже, те еще сволочи. Недавно ему исполнилось 18 лет, и он прошел инициацию, пробудив сильный дар, предположительно целительский», — продолжил зачитывать слуга. «И с этого дня его жизнь кардинально изменилась. Он основал свой отряд охотников, вернулся из первого рейда буквально вчера, по слухам, с богатой добычей и без потерь. Его пригласили в гильдию целителей, охотники тоже звали к себе, но служить он отказался, однако, по слухам, Изотов предложил ему должность внештатного лекаря с очень хорошей зарплатой, стоит отметить. Изотов обратил на него внимание, и ты молчал, зацепился за знакомую фамилию граф. Это многое меняет. Майор – отличный мужик, идейный. Он не стал бы звать Абыкова на особые условия. Что еще? Неофициально подтверждено 5 случаев успешного излечения им пациентов разной степени тяжести, вплоть до смертельных. На этом месте Валентин, похоже, сам немного удивился, но невозмутимо продолжил. Сейчас занимается делами отряда и продолжает лечить людей. Кстати, в первый же день после получения дара парень вылечил собственный сломанный позвоночник. И теперь не только ходит, но и отлично сражается в ближнем бою. Интересный персонаж, Бронский задумчиво почесал небритый подбородок. Ладно, подождем. Может и правда что-то сможет сделать этот чудо-лекарь. Поместье графа Бронского выглядело внушительно и очень презентабельно. Я даже засмотрелся, чего уж говорить о Рите, которая даже рот раскрыла от восхищения. Их род явно не бедствовал, и это наводило на очень приятные мысли. Не знаю пока, кто и чем у них болеет, но нисколько не сомневаюсь, что справлюсь. Ну а уж цену я собирался заломить приличную. Это простым людям можно помогать по доброте душевной почти за бесплатно, а с зажиточного аристократа я возьму по полной программе. На въезде на территорию поместья расположилась самая настоящая проходная, через которую нас пропустили только после тщательного досмотра. Да и то, велели припарковать машину на ближайшей стоянке, сказав, что за мной сейчас приедет машина графа. А Рите запретили идти со мной, предложив скоротать время в специальной комнате для персонала гостей. Как у них тут все продумано, однако. Вскоре машина приехала, водитель вышел, поклонился и молча открыл мне дверь. Через 5 минут я уже стоял на пороге огромного особняка. Ждать долго не пришлось, стоило мне подняться по лестнице, входная дверь отворилась и навстречу мне вышел, вероятно, дворецкий. Максим Сергеевич, добрый день, спасибо, что приехали быстро, он обозначил вежливый полупоклон, меня зовут Валентин, позвольте проводить вас в гостиную, его сиятельство сейчас подойдет. Он проводил меня в большую комнату, где предложил присесть на диван, пока все было предельно вежливо, и мне даже понравилось такое отношение. Уж не знаю, каким окажется сам граф, но слуга его определенно вызывает уважение. Практически сразу служанка прикатила тележку с чаем и сладостями, и пока она все выставляла на стол, появился хозяин поместья. Выглядел он лет на 60, хотя, я заранее поискал о нем информацию в рунете, и там говорилось, что графу 41 год. Выглядел он так, что и не скажешь по первому взгляду, что перед тобой аристократ, осунувшийся, сутулый, сморщенный, но некая порода в нем все равно чувствовалась. Видимо, дела у кого-то из его рода совсем плохи, потому что сам он был здоров, хоть и изрядно вымотан и истощен. «Здравствуй, Максим, позволишь на «ты»?» – спросил он больше для проформы, так как сам сразу же начал с неформального общения. «Добрый день, ваше сиятельство, как вам будет угодно?» Я встал с дивана и слегка склонил голову, как того требовал этикет. «Извини, Максим, но я сразу перейду к делу, к сожалению. Ситуация не позволяет терять время на расшаркивание и соблюдение этикета, похоже, его действительно прижало. Аристократы очень редко позволяют себе отклониться от общественных норм поведения, во всяком случае, те, которых я знал в прошлой жизни. Хорошо, ваше сиятельство, у меня тоже не так много свободного времени, ответил я ему взаимностью, позвольте узнать, кому здесь нужна моя помощь, и хотелось бы услышать хоть немного подробностей. Максим, я вынужден попросить тебя о принесении клятвы о неразглашении. Этой просьбой граф меня удивил, надо сказать, на других условиях я сотрудничать не готов, слишком важное дело для моего рода. Не могу допустить, чтобы кто-то посторонний судачил о моей проблеме. Это приемлемо, ваша светлость, я отнесся к его просьбе с пониманием, только я, в свою очередь, вынужден буду обратиться к вам с такой же просьбой. Некоторые свои методы лечения я предпочел бы сохранить в секрете. Каков наглец, не удержался слуга, который до этого момента произвел на меня впечатление очень сдержанного человека. Остынь, Валентин, Бронский сменил меня оценивающим взглядом, и наконец произнес. Хорошо, я, граф Николай Степанович Бронский, клянусь, что все, что я сегодня услышу и увижу здесь, останется тайной, которую я унесу с собой в могилу. Я благодарно склонил голову и тоже произнес похожую клятву. После чего мы сели за стол друг напротив друга, и граф хотел начать рассказ, но я его бесцеремонно прервал. «Простите, ваша светлость, но уважаемый Валентин не приносил клятвы, и я вынужден попросить его уйти». Во взгляде Бронского читалось удивление, вероятно, не каждый день простолюдин диктовал ему свои условия, но он вынужден был со мной согласиться. «Валентин, иди займись делами, мы тут сами справимся». Слуга сердито посмотрел на меня, но возражать не посмел, просто поклонился и молча покинул комнату. «Теперь мы можем говорить?» – абсолютно серьезно спросил граф, на что я вежливо кивнул. «Тогда я перейду сразу к делу. Моя дочь больна, серьезно больна. Я не стану говорить тебе, чем именно. Хочу, чтобы ты сам поставил диагноз. Не сочти за прихоть, но ты пока даже в гильдии лекарей не состоишь, так что я не могу просто так довериться абсолютно незнакомому человеку». «Хорошо, ваше сиятельство, просьба разумная, я готов ее исполнить, однако, хотелось бы заранее обговорить условия нашего сотрудничества, я его прекрасно понимал. Одно то, что он был готов подпустить к дочке незнакомого молодого парня, уже говорили о его отчаянном положении, но лицо держать он был обязан. Я скажу тебе честно, Максим, я не особо верю в твой успех, потому что до тебя ей пытались помочь уже многие лекари, даже один без пяти минут архимаг, но они не смогли. Надо же, интересно, что же с ней такое приключилось, за то, что оторвал тебя от дел, я в любом случае, независимо от результата, заплачу тебе компенсацию, скажем, 1005, думаю, этого будет достаточно. Если же случится чудо, и ты поставишь Викторию на ноги, проси, чего хочешь, и деньгами не обижу, и ты станешь самым желанным гостем в этом доме до конца моих дней. Сможешь рассчитывать на мою помощь в любом вопросе. Дочь – это единственный мой родной человек, и ради нее я готов на многое, если не на все. Такие условия меня абсолютно устраивают. Ваша светлость, на подобную щедрость я даже и не рассчитывал. Сделаю все, что в моих силах. Пойдемте, посмотрим на пациентку. Мы поднялись на второй этаж и зашли в просторное помещение, где на роскошной кровати лежала молодая графиня, довольно симпатичная, кстати, подключенная к множеству медицинских приборов. Я с разрешения графа подошел и положил ладонь ей на лоб. Через пару минут мне все стало ясно. Магическая кома, значит, поставил я диагноз, тяжело вздохнув. В глазах Бронского проскользнуло удивление, смешанное с робкой надеждой. «Ты так быстро определил, видимо, не зря народ судачит о твоем чудесном даре, он даже немного похвалил меня, надо же, ну и что скажешь, как другие целители, не лечится?» Хаем, я почесал затылок, думая, как лучше выстроить свою речь. «Скажем так, теоретически я могу ей помочь», граф тут же встрепенулся, надежда внутри него разгоралась все сильнее и сильнее. «Говори, что нужно, я все достану, чем бы оно ни было, любые аномальные ингредиенты, медицинские приборы, лекарства», резко выпалил он. «Не молчи, пожалуйста, Максим, не гоните лошадей, ваше сиятельство, сначала вы слушайте меня, а потом вы сами примите решение. Все не так просто, я почему-то даже и не подумал, что меня сегодня ждет встреча со столь редким недугом. Признаться, я не был готов к подобному, и дело не в том, что эту болезнь мне будет слишком сложно вылечить, нет, не сложнее, чем многие другие, дело в последствиях. Говори, Максим, не тяни время», Бронский буквально сгорал от нетерпения. «Магическая кома – это очень непростая штука, я бы ее даже болезнью не стал называть, в классическом понимании этого слова, начать я решил издалека. Состояние Виктории сейчас такое, потому что она не смогла совладать с собственным даром. Чаще всего такое происходит с дарами ментальных аспектов. Если инициированный слишком сильно увлекается магией в первые дни после ее получения, то, в редких случаях, дар подобного рода может отреагировать неоднозначно. Он может, условно говоря, посчитать, что носитель готов к познанию и владению гораздо большим количеством магии, чем на самом деле. Отмечу, что подобное может произойти только с ментальными видами даров и крайне редко. Так вот, в такой ситуации дар активируется на полную, когда молодой маг к этому абсолютно не готов, и как бы подавляет собой волю и сознание владельца. Граф слушал меня очень внимательно, на лице его читалась непрерывная мыслительная деятельность. Он пытался понять, чем это грозит его дочери. Чаще всего, человек в подобном положении не может сам побороть и укротить свой собственный дар, потому что ему просто не хватает сил и опыта. С другой же стороны, дар защищает хозяина от почти любого внешнего вмешательства, принимая его за угрозу. В результате, маг живет какое-то время, потом его органы постепенно начинают отказывать, и он умирает, ну или можно его держать годами на препаратах и медицинских приборах. Только подобная тактика лишь продлит агонию, но никак не поможет. И что ты предлагаешь? Бронский выглядел чернее тучи, видимо, местные целители не говорили ему таких подробностей, потому что, скорее всего, сами их не знали. Я могу помочь, мой дар, скажем так, не совсем целительский, и я умею работать с подобными недугами, но, любые деньги, Максим, проси, что угодно, я все сделаю, перебил меня граф, вскочив со стула. Дело не в этом, я тяжело вздохнул, предстояло принять неприятное решение, причем и для меня тоже, но, похоже, у меня нет выбора. Не могу же я оставить девочку в столь ужасном состоянии. Во-первых, мне нужно знать, какой конкретно дар у Виктории. Это секрет рода, ответил на автомате Бронский, а потом понял, что мы принесли клятвы, и сейчас явно не время скрывать подобные нюансы. Разум. Только никто не должен знать об этом, Максим. Я понимаю, ваше сиятельство, я вежливо кивнул. Не беспокойтесь на этот счет. Разум – это хорошо, с ним будет проще договориться, на то он и разум, но суть это все равно не меняет. Говори уже, я же понимаю, что ты к чему-то клонишь, граф меня прочитал, думаю, что бы ты ни сказал, хуже уже не будет. Ну, это, смотря с какой стороны посмотреть, я невольно усмехнулся, ладно. В общем, дело обстоит следующим образом. Как только я вмешаюсь в ее состояние и отрегулирую, назовем это так, ее дар, он будет считать меня более сильным, а значит главным. Будет тянуться ко мне и моему дару, захочет служить. Всю жизнь Виктория станет испытывать приблизительно такие же чувства, она будет считать меня очень близким человеком и хотеть всегда находиться рядом. С одной стороны, это даже где-то хорошо, потому что я верну ее организм в состояние на момент инициации, а значит у нее будет только 3 дня, чтобы история не повторилась, и я, думаю, смогу ей с этим помочь. Только вот в целом ситуацию этот не поменяет. Виктория будет связана со мной навсегда. И самое ужасное, если умру я, то через некоторое время умрет и она. Ее дар станет зависимым от моего и уничтожит носителя, если останется без подпитки на долгое время. Николай Степанович молчал, лишь пристально смотрел мне в глаза. Вы же знаете, что я не вру, так ведь? У вас же тоже есть зачатки дара разума, я это чувствую. Решил я еще больше открыться ему, уж не знаю, почему я так поступил. Мог бы просто отказаться помогать девочке и уйти, получив 5000. Но проклятая совесть не дала мне поступить подобным образом. К тому же, я сам до конца не уверен, готов ли я взвалить на себя такую большую ответственность. Ладно бы, она была простолюдинкой, я бы включил ее в свой отряд и оберегал, но она графиня из знатного и уважаемого рода, а я пока никто. Если честно, то я не знаю, как мне поступить, ваша светлость. Бронский молчал довольно долго, смотрел то на меня, то на дочку, переваривал вылившийся на него поток информации. Прошло минут 15, прежде чем он наконец-то высказался. Я понятия не имею, кто ты такой, Максим, но явно не простой 18-летний парень. Я не буду тебя спрашивать, пока не буду. Ты прав, я вижу, что ты говоришь правду, и ты мог бы скрыть все это и тем самым обречь мою дочь на страдания и скорую смерть, при этом получив очень хорошую оплату. А это значит, что ты хороший человек. Человек ведь, от такого вопроса я даже икнул, но не успел ничего ответить, как граф продолжил, ты был честен со мной, взамен, я отвечу тебе тем же. Мне чертовски не нравится то, что ты мне только что рассказал, но я не могу позволить единственной любимой дочери умереть вот так. Пусть она будет связана с тобой, но она хотя бы будет жива и здорова. Если ты действительно можешь ей помочь, я прошу тебя, действуй. С последствиями будем разбираться потом. Кто знает, может, все окажется не так страшно, как ты описал. Дайте мне слово, ваша светлость, что не попытаетесь запереть меня в подвале или еще как-либо навредить. Я решил перестраховаться на всякий случай. Бронский показался мне человеком чести, но кто знает, что у него может щелкнуть в мозгу в один прекрасный момент, вернее, не просто слово, а магическую клятву. Я понимаю, что такое требование может оскорбить вас, но и вы меня поймите, я дорожу своей свободой, и у меня большие планы на жизнь. Хорошо, клянусь, он произнес слова клятвы, в воздухе случилась вспышка магии, и я немного успокоился. Ладно, в таком случае, я попрошу вас выйти, процедура будет не слишком быстрой, мне нужно сосредоточиться, и я не хотел бы никому показывать некоторые аспекты моей работы. Нет уж, Максим, я тебе и так уже две клятвы принес. Николай Степанович был категорически со мной не согласен. Никто ничего и никогда от меня не узнает, но это моя дочь, и я хочу видеть все своими глазами. Хорошо, я окончательно сдался и смирился с возможными последствиями, только прошу вас, не вмешивайтесь, что бы здесь ни происходило. Граф согласился со мной, и я приступил к ритуалу. Смысла еще тянуть время не было, у бедной девочки его осталось не так много. Глава 14. Нити судьбы. Работа оказалась куда сложнее, чем я думал изначально. Дар Виктории активно сопротивлялся вмешательству, то и дело подтирая результаты моего влияния, пришлось вложить больше лет жизни и увеличить интенсивность действий. Со стороны процесс лечения выглядел, как будто я просто сидел, прислонив ладонь ко лбу девушки, а она в это время светилась, но для меня все было иначе. Я собирал ее сознание по кусочкам, словно конструктор, пропитывая ее дар своим и используя получившуюся смесь в качестве клея. Работа кропотливая и очень опасная. Любая ошибка, и я, юная графиня, могла потерять какую-то часть разума или воспоминаний. Этот процесс абсолютно не был похож на обычный откат во времени, который я применял ко всем остальным пациентам. В прошлой жизни мне доводилось проводить подобную операцию всего пару раз за несколько столетий, так что я сейчас сильно рисковал. Но на самом деле, подобная процедура была полезна и мне для развития собственного дара и его контроля. Уже сейчас я ощущал его гораздо лучше, ко мне возвращались утерянные навыки, и они очень сильно пригодятся мне в этой жизни. Чтобы вернуть Викторию в норму, мне необходимо было полностью побороть сопротивление ее дара и склеить сознание по кусочку в единое целое. Если бы я просто отмотал время, то ничего бы не изменилось, она бы так и осталась в коме. Очевидно, что никакой обыкновенный целитель не смог бы совершить нечто подобное. Граф даже не понимает, насколько ему повезло наткнуться на меня, иначе он потерял бы дочь с вероятностью в 100%. Около часа я потратил на восстановление ее рассудка, хотя и управлял сейчас духовным телом, но ясно ощущал, как с моего основного, физического тела ручьем течет пот. Это было непросто, очень, но у меня получилось. Я еще раз все перепроверил, и остался доволен проделанной работой. Дар графини, кстати, сейчас ощущался мной, словно ласковый котенок, который признал хозяина и ластится к нему, мечтая получить порцию вожделенной ласки. Примерно такого эффекта я и хотел достичь. Получилось даже немного лучше. Вика станет развиваться чуточку быстрее, если я рядом, получая какой-то небольшой процент энергии от моего дара. Это своеобразная плата за верность. Так мы с Хроникой когда-то назвали этот странный феномен, который так и не смогли объяснить. И что же мне теперь с ней делать? Когда девчонка проснется, она же будет, как влюбленная кошка. Со временем этот эффект должен немного уменьшиться, превратившись в железную преданность. Но вначале, учитывая ее пол, возраст и гормоны, ох, я даже немного боюсь реакции ее отца, но я его предупредил. Он сам принял это решение. Последний раз перепроверив состояние Вики и убедившись, что все сделал правильно, я запустил откат во времени и вернулся в сознание. «Воды», — еле слышно прошептал я графу. «Мое и без того худое тело, кажется, потеряло еще килограмма 3 от обезвоживания». Бронский резко вскочил, взял со стола графинный стакан и подал мне. Я, проигнорировав стакан, принялся жадно пить прямо из графина, залив в себя около литра. Я наконец-то смог нормально двигаться. «Как она? Что произошло?» Начал задавать вопросы взволнованный отец. «Ты странно дергался, а потом начал безостановочно потеть. Я перепугался за вас обоих. Все прошло отлично. Она очнется минут через 5», — успокоил я графа. «Ваша светлость, у вас не найдется какой-нибудь одежды, а то не хотелось бы застать пробуждение графини в таком виде». Бронский без лишних слов достал телефон и написал кому-то сообщение. Через 1,5 минуты в дверь постучали, но никто не вошел. Приказы графа здесь исполнялись беспрекословно. «Иди, возьми халат за дверью, Валентин принес», — сказал он мне, не сводя взгляда с дочери, потом подберем что-нибудь получше, сейчас не до этого. Я спорить не стал, открыл дверь, обнаружил около нее тележку с лежащим на ней свертком, взял его, зашел обратно и быстренько переоделся. К этому времени девушка должна была уже прийти в себя, и я подошел к ней, чтобы проверить, как проходит процесс. Истратил я, кстати, на эту операцию целых 36 лет. Очень расточительно, но что поделать. Наконец, свечение пропало, и лицо девушки посвежело, но открывать глаза она все еще не торопилась. Граф не находил себе места, постоянно что-то теребил в руках, а нога его, казалось, сама по себе отбивала чечетку по полу. Я присел на край кровати и потянулся рукой ко лбу Виктории, чтобы еще раз проверить ее состояние. По моим ощущениям, она должна была уже очнуться. Не успел я дотронуться до нее, как девушка распахнула глаза и рывком приняла сидячее положение. «Макс, спасибо». Она дернулась в мою сторону с такой скоростью, что я даже не успел среагировать от неожиданности, и впилась поцелуем мне прямо в губы. Сказать, что я удивился, было бы неправдой, но перед Николаем Степановичем было неловко. «Ой, пап, привет», оторвавшись от меня, она наконец-то обратила внимание на графа, у которого начал дергаться глаз, но он смог взять себя в руки. «Дочка, как ты себя чувствуешь?» Он поспешил обнять ее, оттесняя меня своим телом, но Вика даже и не думала отпускать мою руку. Вцепилась мертвой хваткой. Она лишь свободной рукой приобняла отца и бесшумно заплакала, как, впрочем, и он. Я чувствовал себя здесь откровенно лишним, но применять силу, чтобы вырваться из хватки цепких рук графини, я посчитал слишком невежливым действием, так что просто молча стоял и наблюдал за развернувшейся драмой. И зачем я только с ними связался? Сейчас мне уже не казалось, что поступил я так уж правильно, и отчаянно ругал себя за благородство. Чувствую, натерплюсь я еще с ней. «Вика, да отпусти ты уже его, никуда он не денется», — сказал граф, как только они немного успокоились. «Ой, она как будто даже не заметила, что все это время держит меня за руку. Хотя, почему как будто, так и было. Сейчас ей управляло подсознание и дар. Прости, Макс, я не специально. А откуда ты знаешь, как его зовут?» Задал правильный вопрос Бронский. «Ну он как бы был во мне столько времени, мы успели познакомиться». «Ой», Вика густо покраснела, «я не то имела в виду, точнее, ничего такого не имела. Да блин, чего я оправдываюсь вообще? Я в коме была, вот это перемены настроения». Я резко осознал, что надо было хотя бы немного узнать о девушке, прежде чем привязывать ее к себе на всю жизнь. Вот ведь идиот. С этими мыслями я неосознанно исполнил жест рука-лицо, что не скрылось от внимания как графа, так и его дочки. Бронский ничего не сказал, только покачал головой. На самом деле он был счастлив, и плевать ему было на такие мелочи, как оговорки не слишком тактичной дочери. Она была жива и здорова, и Николай Степанович был мне искренне благодарен. «Так, дети, давайте-ка мы все приведем себя в порядок, а потом поговорим за праздничным обедом». Граф решил разрушить возникшую неловкость, переведя наше внимание на вопрос гигиены. «От душа не откажусь, ваше сиятельство», — сказал я, стараясь сдерживать порывы смеха, «от обеда тоже, но вот на праздник остаться не смогу, извините. У меня еще 3 пациента сегодня, и отложить визиты к ним я не могу. Понимаю, Максим, работа, это очень важно, но от праздника ты не отвертишься, я его перенесу на то время, когда ты будешь свободен. Ты спас мою любимую дочку. Как я и говорил ранее, теперь ты самый желанный гость в этом доме, в любое время. Черт возьми, а приятно слышать такие слова от столь важного человека. Можешь воспользоваться гостевым душем на первом этаже. Сейчас Валентин тебя проводит и подберет нормальную одежду. Макс, я с тобой», — встрепенулась Вика, но как-то сдулась, поймав сердитый взгляд отца. «Ну, в смысле я тоже в душ, вот, у тебя тут свой есть», — напомнил он юной графине, отчего она покраснела еще больше. «Максим, жду тебя после душа в своем кабинете, я распоряжусь принести туда закуски, нам нужно поговорить. А ты, дочка, приводи себя в порядок, можешь не торопиться. Нам с твоим спасителем нужно многое обсудить». Через полчаса я сидел в кабинете графа и молча наблюдал, как он выпивает уже 3-ю стопку коньяка подряд. Сам я пить отказался, сославшись на работу. «И что, Макс, она теперь всегда будет так себя вести?» Он наконец немного успокоился и уселся в кресло. Алкоголь сделал свое дело. «Какое-то время да, потом одержимость уйдет, и ее место займет преданность. Во всяком случае так должно быть, но, учитывая ее возраст и эмоциональность, я не возьмусь утверждать это на 100%, мне оставалось только пожать плечами. Я предупреждал, теперь с этим ничего нельзя поделать, а если я ей запрещу с тобой видеться на какое-то время, сбежит. Если заперте на замок, начнет чахнуть и через некоторое время может вновь впасть в состояние, похожее на кому, я предвидел такие вопросы и отвечал честно, как бы это ни раздражало графа, его я тоже прекрасно понимал, и как быть, ты пойми, я против тебя ничего не имею, более того, безумно тебе благодарен, но ты простолюдин, люди не поймут. Он схватился обеими руками за голову и уперся локтями в стол. Подумайте, что вам важнее, ваше сиятельство, жизнь дочери или чье-то мнение. Я, хоть и простолюдин, но, поверьте, не слишком рад такому вниманию со стороны вашей дочери, только теперь с этим ничего не поделать. Мы связаны до конца жизни, она без меня не сможет, я даже не пытался как-то сгладить углы. Нужно было донести до него всю тяжесть нашего положения здесь и сейчас, чтобы он потом не пытался вставлять мне палки в колеса. Получается, жениха ей можно не искать, он грустно усмехнулся. Вот тут ничего не могу сказать, я жениться пока точно не планировал, даже на графине. Вот когда познакомимся получше, я получу титул, крепко встану на ноги, тогда сможем вернуться к этому разговору, но, думаю, она сейчас никакого жениха к себе не подпустит, сами понимаете, он понимал, я это видел по глазам и, похоже, даже немного уже смирился. Да и вообще, какая к черту женитьба, мне, блин, 18 лет, нет уж, увольте, пока мне точно не до семейной жизни, да и Викторию я знать не знаю. Конечно, некоторые особенности ее характера и мысли я считал во время ритуала, как и она мои, но этого явно недостаточно. Графиня, красивая девушка, но пока на этом все, и одного данного факта явно недостаточно, чтобы жениться. Красивых много, а я такой у мамы один, как говорится. Ладно, шутки шутками, я, конечно, возьму Вику на поруки, в конце концов, маг разума явно лишним не будет, но пока не более того. Ладно, надо еще с ней поговорить, может, все не так уж и плохо, хотя, кого я обманываю, он достал небольшой блокнотик, на деле оказавшийся чековой книжкой, что-то в ней черканул, и передал мне листочек, на котором была написана сумма, ни много ни мало, в 200 тысяч рублей. У меня аж глаза на лоб полезли. Держи, я обещал, что хорошо оплачу твои услуги. Теперь я вижу, что все, что народ судачил о тебе, это абсолютная правда. Говори, если нужно что-то еще. Помогу, чем смогу. Ты сказал, что собираешься получить титул, это так. Есть такие планы, не буду скрывать, но это дело не близкой перспективы. А это не слишком много, ваше сиятельство, на всякий случай уточнил я. Я, конечно, не отказываюсь, но как-то совестно брать такую большую сумму. Титул, это хорошо, я тебе даже помогу, чем смогу, в этом деле. А по поводу денег, нормально, или ты хочешь сказать, что жизнь графини Бронский стоит меньше каких-то 200 тысяч? Да меня знакомые засмеют, если узнают. В его голосе прибавилось показной строгости, начал играть в величавого аристократа, это хороший знак, я заплатил бы больше, да и обязательно еще заплачу, только до того, как вышел на тебя, отдал почти в два раза большую сумму шарлатанам, которые называют себя гильдией целителей. Вот они, несмотря на собственную бесполезность, деньги брать не стеснялись. Так что я немного поиздержался за последнюю неделю, свободных денег маловато. Как скажете, ваше сиятельство, кто я такой, чтобы мешать графу Бронскому расставаться с собственными деньгами, я позволил себе легкую шутку. Я думаю, мне стоит покинуть вас как можно скорее, пока графиня не пришла, а то она тогда точно от меня не отлипнет, а вам нужно пообщаться наедине. Ты же сказал, что ей нельзя находиться далеко от тебя. 1-2 дня роли не сыграют, я махнул рукой, ничего плохого за это время точно не случится. На всякий случай, вот адрес базы нашего отряда, если она вдруг решит сбежать, будете знать, где ее искать. Номер у вас мой есть, звоните в любое время. Я приеду завтра ближе к вечеру, обговорим все втроем, что скажете на такое предложение. Приемлемо. Спасибо, Макс, что даешь время пообщаться с дочерью. Он протянул мне руку и я ее пожал. Да бросьте вы, ваше сиятельство, я же ее не увожу в другой город или страну, она будет рядом, просто станет меньше времени проводить дома, я решил немного успокоить графа, а то, кажется, он там себе уже нафантазировал всякого. Наоборот, общение со мной пойдет ей на пользу, я помогу ей поднять ранги и развить дар. Ты хочешь брать Вику в аномалии? С опаской в голосе спросил Николай Степанович. Придется, кто знает, насколько я могу там задержаться, а надолго ей расставаться со мной пока противопоказано, кома может вернуться. Пока она нормально не освоит дар, ей так и так придется находиться рядом со мной, но это временно. Через какое-то время она сможет обходиться без меня до недели, потом, может, и больше. Так что рекомендую вам заняться экипировкой для дочери. Я могу сам подобрать ей что-то, но, думаю, у вас возможностей побольше, да и, как отцу, вам явно будет спокойнее в таком случае. Ты прав, Максим, тогда последний вопрос на сегодня, и больше я тебя не задерживаю. Я изобразил жест, мол, слушаю внимательно. Мои знакомые обязательно будут спрашивать, кто вылечил Вику, что им на это отвечать, стоит ли прорекламировать твои услуги, или ты пока предпочитаешь не высовываться. Хм, мне надо подумать, ваше сиятельство, хотя бы до завтра. Сможете отложить общение со знакомыми на один день, а ведь действительно, нужно взвесить все плюсы и минусы подобной известности среди аристократов и встретиться с представителем гильдии целителей, послушать, что он вообще мне скажет. Потом уже буду решать. Хорошо, Макс, тогда прощаемся на сегодня, жду тебя завтра. Так, все верно, ваше сиятельство, до завтра. Мы попрощались, еще раз пожали друг другу руки, и я поспешил свалить, пока графиня не спохватилась. Ух, вот так поездочка выдалась. Уж не твои ли это проделки, Хроника? Я вспомнил о сестре, и на сердце стало чуточку теплее. Стоило мне сесть в свою машину, как на меня сразу же набросилась сердитая Рита. Наслушался я знатно, сложилось впечатление, что ушел в неизвестном направлении и бросил ее одну с тремя детьми. Когда она наконец-то выговорилась, то задала логичный вопрос. Что так долго-то? Сложный случай, вылечил, но подробностей пока не расскажу, завтра все узнаете, а пока вот, заработал немножко, я показал ей чек, выписанный мне графом. Сколько? Водительница неверяще протерла глаза. Ты что, графиню воскресил? Я не знаю, что еще надо было сделать, чтобы тебе заплатили настолько нереальную сумму. Не поверишь, но ты недалеко ушла от истины, вот же ж и как девушки это делают. Ладно, поехали в банк, обналичим эту бумажку, а то потеряю еще. Считай, в моих руках сейчас наше поместье вместе с ремонтом и техникой, а дальше уже по графику. Надеюсь, сегодня успеем посетить всех оставшихся клиентов. Чувствую, завтра предстоит еще более тяжелый день. По дороге я вспомнил, что мне нужно еще позвонить юной магичке и скупщику ингредиентов. Общение с девушкой я решил пока отложить, хватит с меня на сегодня, а вот скупщика переносить было никак нельзя. Транспорт надо освободить перед следующим походом в зону, а мне очень хотелось отправиться туда, как можно скорее. Как-то там спокойнее, что ли? Есть только ты и монстры, никаких аристократов с их дочерьми. Добрый день, могу я услышать Ивана? Произнес я, как только на том конце подняли трубку. Я Иван, слушаю вас внимательно, ответил вежливый голос. Меня зовут Макс Вершинин, я представился, звоню по рекомендации майора Изотова. Он сказал, что вы занимаетесь скупкой редких ингредиентов из аномалии и даете честную цену. После последнего рейда, мой отряд смог добыть некоторые интересные экземпляры. Я попал по адресу, все верно, подтвердил торговец. Раз уж сам Изотов дал рекомендацию, я готов встретиться. Насколько массивны ваши трофеи? Сможете привести их к нам на оценку? Они довольно объемные и тяжелые. Теоретически, подвести их мы можем. Только так уж вышло, что у меня совершенно нет времени. Я попытался изобразить виноватый тон. Я лекарь, ко всему прочему, и сегодня весь день на выезде. Было бы просто замечательно, если бы вы смогли прислать кого-то к нам на базу или приехать лично. Такой вариант, как мне думается, был бы удобен и нам, и вам. Лекарь, говорите? Он ненадолго замолк, видимо, сверялся с расписанием. У меня сегодня тоже весь день расписан, но, думаю, я смогу подъехать после работы, вы смогли меня заинтересовать. Отлично, тогда я сброшу вам адрес, сам я смогу подъехать не раньше 7 вечера. Если приедете раньше, то мои ребята вас встретят, я их предупрежу. На базе круглосуточно кто-нибудь находится. Договорились, Макс Вершинин, мое имя он произнес точно так же, как я представился в начале разговора, тогда до встречи. До свидания, Иван. Так, с одним вопросом разобрались, уже что-то. Как жаль, что в сутках всего 24 часа, что-то мне в последнее время не хватает, а ведь я хранитель этого самого времени. В банке я потратил еще около часа. Улыбчивая сотрудница помогла мне открыть сразу два эсчета, личные для отряда. Когда она увидела чек, выписанный графом, ее и без того широкая улыбка растянулась практически на все лицо. Все оставшееся время нашей беседы она так и стреляла в меня глазками. В другой раз я бы, может, и воспользовался ситуацией, но сегодня я что-то подустал от общения с прекрасным полом, так что просто положил деньги на счет и вернулся в машину под грустным взглядом работницы банка. Благо, оставшиеся пациенты оказались для меня довольно легкими. Ничего экстраординарного, абсолютно стандартная целительская работа, но я честно откатал весь список на сегодня и заработал еще немного денег, не привык бросать дела на полпути, да и людям хотелось помочь. После того, как с делами было покончено, часы показывали половину седьмого вечера. Я подумал, и решил немного себя побаловать. «Рит, а давай заедем в автосалон Занозина», — предложил я своему шоферу. «Я там присмотрел себе машинку, интересно будет услышать твое мнение. Есть хочется сильно, но разве я могу отказаться от посещения автосалона?» Глаза ее заблестели. «Конечно, погнали». Мой спорткар преданно дожидался своего будущего хозяина. Рита выбор одобрила. Правда, пришлось пообещать ей, что дам погонять. Мой счет уменьшился на 12 тысяч, так как машина была далеко не новая, но разве мне это когда-то мешало? Поскольку пообещал девушке, то домой пришлось возвращаться за рулем пикапа, зато сколько радости было в ее озорных глазах, когда мы оба вернулись на базу. «Считай, что ты принята в отряд, что не говори, а водитель ты и вправду отменный», — похвалил я девушку, прежде чем она довольная убежала ужинать. А вот мне поесть было не суждено. Только я собрался закинуть в топку хоть что-нибудь, как дежуривший на въезде Марат сообщил по рации, что приехал господин Иван. Пришлось идти встречать. Этот день когда-нибудь закончится. Глава 15. Дела торговые. «Дочка, ну куда ты собираешься? Ночь уже скоро». Граф Бронский с досадой смотрел на то, как юная графиня складывает платье в чемодан. «Ты не понимаешь, папа, я должна быть с ним». Казалось, Вика даже не слышит отца. «Я понимаю, Максим предупредил меня о побочном эффекте твоего исцеления». Он горестно выдохнул, но у него свои дела, будь хоть немного тактичной, ты же графиня. Он явно дал понять, что сегодня у него еще пациенты до позднего вечера, а завтра он приедет к нам и вы встретитесь. «Но я не могу ждать, пап». Девушка на мгновение оторвалась от своего важнейшего занятия. «Все мое естество буквально кричит, что я должна быть рядом с ним. Дар просится поближе к Максу, и я сама хочу быть рядом. Дорогая, подумай, пожалуйста, еще раз». Николай Степанович уже как только не пытался ее уговорить. Угрозы не помогли, просьбы были проигнорированы, как и уговоры. За пару часов они уже успели поругаться и помириться три раза. «Один день погоды не сделает. Дай ему время, у вас вся жизнь впереди. Я же не запрещаю тебе с ним видеться, просто прошу побыть с отцом хоть один день. Ты лучше подумай, в чем в аномальную зону пойдешь, ты же не хочешь быть обузой для отряда». После этих слов Вика замерла и наконец-то отставила свой чемодан в сторону. Кажется, хитрый граф наконец-то нашел к ней ключик. Точно. Раз дочь настолько увлечена молодым целителем, значит стоит надавить на другие эмоции. Она же точно хочет быть полезной, вот на этом желании он и сыграет. Сейчас они вместе посмотрят каталоги, завтра поедут мерить броню, выбирать оружие, а там, глядишь, она и переключится на что-нибудь другое, отвлечется. Практически идеальный план. За последнюю неделю уже немолодой граф перенес умопомрачительные эмоциональные качели. Сначала была огромная радость от пробуждения дара у дочери, потом она сменилась безудержным горем от ее комы, которая усугубилась еще сильнее, когда ему в первый раз озвучили диагноз. Каждый раз, как приходил очередной лекарь, у него в сердце разгоралась надежда, потом вновь затухала, погружая его все глубже и глубже в депрессию. Ну а потом случился Вершинин. Граф уже и не надеялся ни на что, решив для себя, будь что будет, он все равно станет бороться до самого конца. И тут произошло чудо. Парень довольно уверенно сказал, что сможет вылечить его дочь, только с некоторыми нюансами. В тот момент Бронскому было откровенно плевать на эти самые нюансы. Ну, будет она увлечена молодым целителем, да какая разница. Главное, что Викуша будет жива. Сейчас он продолжал считать так же, только первоначальная эйфория прошла, а в душе зародились нотки сомнения. Нет, если бы ему предложили отмотать время назад, то он однозначно сделал бы такой же выбор. Только вот как жить дальше, его единственная дочь, наследница рода, практически наверняка теперь свяжет свою жизнь с простолюдином. Да, он невероятно силен, творит настоящие чудеса, только вот веса в обществе ему это вряд ли прибавит. Его съедят эти аристократические акулы, и даже косточками не подавится. Все, что семья графа набирала поколениями, будет разбазарено и растащено шакалами, которым стоит только показать слабость, как они сразу же готовы вцепиться в глотку тому, кому еще вчера дружелюбно улыбались. Хотя, может, все не так уж и плохо, что он знает о Вершинине. Самую малость, выдержку из его личного дела, которое составил Валентин, а что на самом деле представляет из себя этот необычный молодой человек, и человек ли вообще. Николай Степанович ведь знал, что магическая кома неизлечима, и продолжал бороться на одной только отцовской любви. На самом деле он уже отчаялся и был уверен, что потерял дочь, а Макс просто взял и сделал невозможное. Бронский видел во время ритуала, как ему было трудно. Складывалось впечатление, что он пропустил всю боль Вики через себя. Наверное, так оно и было на самом деле. И ведь сделал он это ради абсолютно незнакомой девочки, пусть за деньги, но ведь он даже не знал, сколько ему заплатит, и заплатит ли вообще, ведь точных сумм граф не называл специально. Хотел проверить реакцию парня. Еще раз прокрутив ситуацию в голове, граф решил пока отбросить эти мысли. Сейчас рядом с ним стоит любимая дочка, живая и здоровая, и он проведет с ней столько времени, сколько сможет. А потом он, пожалуй, возьмется за обучение Вершинина. Раз уж теперь они связаны, то он постарается сделать для них с дочкой все возможное. Тем более, парень заявил, что планирует получить титул, словно это ПЛ-вое дело, хотя, может быть, для него это на самом деле не составит большого труда. Если император узнает о его способностях, то он сделает все, чтобы держать такого сильного лекаря как можно ближе к себе. Вот только пока информация дойдет до самого государя, его попытается переманить на свою сторону, а если не получится, то уничтожить каждый встречный аристократ. А это значит, что Максим должен быть максимально защищен. И вот в этом вопросе Николай Степанович может помочь. Придется поднять свои старые связи в армии и истребовать долги с некоторых людей, но это уже мелочи. Когда на кону стоит жизнь дочери, он готов на все. «Пап, ты чего завис?» Вика буквально вырвала его из потока мыслей. «А, да ничего, дочка», он мягко улыбнулся ей, подошел и нежно обнял. «Думаю, вот, в какой магазин для охотников поедем. Ты какое оружие предпочитаешь? Ну, я даже не знаю, а можно разного взять, на всякий случай. Я не знаю, в какой роли видит меня Макс. Ты же купишь, пап, это не слишком дорого». Она уставилась на отца умоляющими глазами. «Викуша, дорогая, разве я когда-нибудь тебе в чем-то отказывал?» Он провел ладонью по ее волосам, совсем как в детстве. «Пойдем, выберем тебе такое снаряжение, чтобы твой Макс в обморок упал, когда тебя увидит. Ура, спасибо, папочка, я тебя люблю». Счастливая дочка и не менее счастливый отец отправились проводить вечер вместе, как в старые добрые. «Добрый вечер, Иван, я встретил скупщика у ворот поместья, как я могу к вам обращаться? А то не знаю ни вашего отчества, ни фамилии». «Это пустое, Макс Вершинин, зови меня просто Иван, мне так привычнее». Это его Макс Вершинин немного резало слух. Странноватый он какой-то, если честно. Ну да ладно, у каждого свои причуды. «Хорошо, просто Иван», ответил я ему в той же манере, на что он совершенно не обиделся и показал мне большой палец. «Хотите что-нибудь выпить, перекусить?»